Еще раз с утра до вечера. Я на тебе не затем женилась. Почему ты, Василий Никандрович, собственно, усы запустил? Пристально вглядываясь в окошкино, спросил Лапшин. И небогатые они у тебя выросли. Вася сидел в ватнике, беспокойный, с тонкой шеей, ел биточки, которые принесли сюда из столовой. Усы? А по чести, говорят, для солидности. Это я никому не говорю, только вам. Все-таки взвод. А чего-то во мне не хватает. На храбрость не могу пожаловаться. Отважный, смеетесь все. Не отважный, но и не трус. Как положено, согласно присяге. Даже к правительственной награде представлен. Но еще не оформлено. А Кошкин обиженно промолчал. Шинель его висела возле окна, на спинке кресла. Поднявшись, он достал из кармана кисет, бумагу, мундштук, спички и закурил. Про папиросы он сказал, что отвык от них на фронте и кашляет. Вообще махорка для легких здоровее. Ну, а как супруга и теща? — поинтересовался Лапшин. — Нормально. Теща даже заплакала, когда я приехал. — Отчего ж она заплакала? — подозрительно спросил Иван Михайлович. Ему доставляло нынче удовольствие поддразнивать Акошкина. — Почему? — Расстроилась? — Да обрадовалась же! — воскликнул Вася. — Бывает, что от радости люди плачут. Думала старушка не прорвать мне живым линию Маннергейма. — А ты взял и прорвал. — Там не посмеялись бы, — угрюмо произнес Василий. — Там не до хаканик было. — Иван Михайлович. Помолчав, он придвинул к себе стакан с чаем. И только теперь Лапшин заметил, как повзрослел и осунулся Акошкин. Глазницы стали темными, скулы проступили отчетливее, на лбу залегли две тонкие морщинки. Ничего юношеского не осталось в этом лице. — Ах ты, Пинкертон, Пинкертон! — подумал Лапшин и вспомнил, каким Вася пришел к нему первый раз в уголовный розыск. Даже выражение глаз того мальчика Акошкина пронеслось на мгновение перед Иваном Михайловичем. Пронеслось и исчезло, как исчез тот Вася в какой-то коротенькой рубашечке, с галстуком и в разношенных сандалиях. — Завелся у меня там хороший товарищ, — говорил Акошкин, размешивая чай. — Очень мы с ним сдружились, Иван Михайлович, прям вот до чего. Пошел на одном хуторе дровишек взять, а в дровяньке-то... Видно, мина как рванула, так от моего толченого все, что осталось, один человек на плащ палатки принес. Зазвонил телефон. Екатерина Васильевна, торопясь, сказала, — Тут к тебе военный приходил. Записку принес от Жмакина из госпиталя. Я почитал и просит проведать. — Сильно раненый? — спросил Лапшин. — Да не похоже, записка веселая. А госпиталь Антроповский, в котором Александр Петрович работает, на Петроградской. — Привет, супруги, — сказал Вася, — от Акошкина. Привет передайте. — Тут тебе Василий Никандрович Акошкин привет передает, — в трубке произнес Лапшин. — А, приехал. — Нет, здоровый, на сегодняшний день. — Да нет, он всего на несколько часов. — Понятно. Он помолчал, слушая. — В пять, — негромко говорила Катя. — Я ж тебя несколько дней не видела. Мы вместе пообедаем. Потом я поеду на спектакль, а ты куда хочешь. — Нет, вместе. На всякий случай повысила она голос. — И это свое оставь в духовке, ты забудь. Я на тебе не затем женилась, чтобы видеть реже, чем когда мы жили порознь. Она что-то жевала. Лапшину очень хотелось спросить, что именно она жует, но он стеснялся слушающих глаз Васьки. — Наверное, какую-нибудь капустную пчерышку. — подумал Иван Михайлович, и, аккуратно положив трубку, еще немного поговорил с Акошкиным, которому вышло время уезжать. — Давид Львович, там у вас не был в вашей части? — спросил Лапшин. — Не виделись? Он мне сулил тебя отыскать. Василий, натягивая на ватник шинель, ответил в том смысле, что он где человек маленький, ничем себя не проявивший, а Ханин пишет все больше про выдающихся товарищей, совершивших подвиги. Ну, не ври, не ври, — прервал Лапшин. — Давид — журналист солдатский, я его всегда с интересом читаю. И не врун. Не писал он, как ворона на мини подорвалась. Сразу потолстев от ватника и шинели, Окошкин крепко затянул ремень, поправил ушанку и еще закурил своего табачку на дорогу. Вид у него был исправный, но и изрядно усталый. — Тихо стало у нас, — сказал он задумчиво. — Знакомого народу почти никого. — А жулики по-прежнему шуруют? — Шуруют, Вася. — И богатые дела есть? — Особо богатых нет. — Ну, что ж, пожелаю вам. Они обнялись, поцеловались. И Василий отбыл на финляндский вокзал. В суд Лапшину надо было к 2 часам. Времени еще оставалось, как любил выражаться Окошкин, вагон и маленькая тележка. Вполне можно было поспеть в госпиталь. Лапшин уже одевался, когда позвонила Антроповская Елизавета. — Ни один телефон нигде не отвечает, — сказала она. Александра Петровича ни утром, ни вечером, ни даже ночью дома нет. Простите, что вас потревожило. Иван Михайлович, где моего Айболита можно отыскать, как вы думаете? Иван Михайлович помолчал и вздохнул. Вы слушаете? Слушаю. Не знаете, где его искать? Поскольку сейчас война, а он хирург, предполагаю, в бывшей его клинике, а нынче в госпитале. — Туда отзвониться невозможно, — с раздражением в голосе сказала Елизавета. — То занят, то никто не отвечает, он на операции. — Так ведь война же, — сдерживаясь, чтобы не выругаться, — произнес Лапшин. — Война. Занят человек. Работает. И неожиданно для самого себя предложил. — Я сейчас туда еду. Если хотите его увидеть, поедемте со мной. — Дело не в том, хочу я его видеть или не хочу. — суховато ответила Елизавета. — Дело в том, что мой дядя, профессор Багулин, не слышали такого? Он известный терапевт, профессор и так далее, вдруг закапризничал и не желает ложиться на операцию без Айболита. Он говорит про себя, что сам профессор и нуждается не в профессоре, а в докторе, во враче. Он вообще чудак. — Ладно, — сказал Лапшин, — спускайтесь, я за вами через 10 минут заеду. Не дожидаясь ответа, он повесил трубку, забежал в столовую, завернул передачу для Жмакина и, подивившись, что все в жизни повторяется, спустился к машине. Кадников в полушубке и в ушанке дремал за рулем. Иван Михайлович тронул его за плечо и велел ехать на улицу Герцена. Лизавета в шубке и в беретике ждала у своего подъезда, сердито мерзла, поколачивая ботиками по тротуару. «Не люблю я все эти поликлиники». — неприязненно сказала она, садясь. — Терпеть не могу. Стонут, охуют, вне очереди лезут под предлогом острой боли. — Да, не цирк, — ответил Лапшин. — Не понимаю, при чем тут цирк? — Вот именно что, ни при чем. Лизавета отвернулась, Лапшин закурил. Эмка медленно ползла в колонии военных, камуфлированных для зимы машин. Дымились 2 походные кухни, и странно было видеть их на людной Ленинградской улице. Кадников сказал. Хороший кшевар обязательно вперед думает. Вот супешник заложил тут, а где-нибудь в Кирка-Клеве напа и победуют товарищи бойцы. Резко вывернув руль, он обогнал колонну, развернулся и въехал в госпитальные ворота, где разоружались санитарные с красными крестами машины. Лапшин и Лизавета получили халаты, и сестра... привела их в очень светлый прохладный коридор, где на скамейке сидели 2 человека, тоже в халатах, по всей вероятности, муж и жена. Он седой, в очках, осторожно курил в рукав. Она тихо плакала, отвернувшись к стене. Ему было лет за 60, ей около того. — Ради бога, перестань, Нюточка, — ласковым шептом сказал мужчина. — У тебя уж нет никаких сил. Поберегись, мало ли что еще нас ждет. — Что ты этим хочешь сказать? Испуганно и быстро спросила она. Теперь Лапшин увидел ее лицо. Такие прекрасные лица бывают у старых докторов, у учительниц. В огромных блеклых глазах дрожали слезы. Крупные, странно молодые губы тоже вздрагивали. Лицо выражало непонимание и страдание. Ничего-ничего, шепотом опять заговорил мужчина. Ничего, Нюточка, все будет хорошо, все обойдется. Он прекрасный доктор, уверяю тебя, лучший в этой области, я узнавал. Ничего ты не узнавал, беспомощно сказала женщина. Лизавета наклонилась к Лапшину и тихо спросила. Чего мы тут ждем? Антропов кончает операцию, и сейчас он выйдет сюда. Седой мужчина, услышав фамилию Антропова, подошел к Лапшину и спросил, знает ли он Александра Петровича, и быстро скороговоркой представился. Профессор Струмилин, он, видите ли, у нас сына оперирует, нашего мальчика ранили, очень тяжело, и нам сказали, что если не Александр Петрович... Александр Петрович — великолепный хирург. Спокойно перебил Лапшин. Не знаю, как то, но если бы с моими близкими несчастье, то ни к кому не обратился бы, кроме как к нему. Слышишь, слышишь, Нюточка? С каким даже восторгом обратился Струмилин к своей жене. Слышишь, что товарищ говорит? Пожалуйста, скажите Анне Сергеевне, пожалуйста. Быстро и громко просил он Лапшина. Пожалуйста, очень вас прошу. Лапшин повторил слово в слово все, что он сказал, а потом еще добавил насчет некоторых профессоров и прочих знаменитостей, которые иногда по сравнению с врачом вроде Антропова... Тут он вспомнил, что Струмилин сам профессор, немного смутился и как бы забуксовал, но Струмилину было не до того, и все сошло гладко, хотя Анна Сергеевна плакать и не перестала. Опять в коридоре стало тихо. Лизавета вздрагивала, ей было холодно. Из-за высоких белых дверей не доносилось ни звука, точно там все умерли. Теперь жена Струмилина, не отрываясь и не плача, смотрела на эти двери. Мимо провезли две каталки, на одной веселый раненый болтал. — Сестричка, а у вас где курит? В палате можно? Я без чего хочешь могу, а без никотина отказываюсь. С другой каталки несли стихие стоны, и Лизавета поежилась. Однако, взглянув на часы, произнес Струмилин, ровно 3 часа прошло. И едва он захлопнул крышку своих тяжелых золотых часов, как дверь, обе створки ее распахнулись, и на пороге еще в маске показался Александр Петрович Антропов. Лицо его было не розовее, а, пожалуй, лишь желтее шапочки, маски и халата. И по этому желтому лицу, со лба, по переносице, из глазниц стекали капли пота, того пота, который свидетельствует, что сейчас, только что, были отданы самые последние человеческие, или даже уже нечеловеческие, совсем неизвестно какие, наироспоследние, во всяком случае, силы. Но так как не в Антропове было сейчас дело, и не его самочувствие интересовало супругов Струмилиных, то по страшному его виду они лишь предположили, что сын их погиб. И он понял это. И сам еще настолько себя ухитрился собрать, что почти беззаботным жестом, развязывая маску, произнес, «Тот редкий случай, когда врач может сказать, что все в порядке. Редчайший, знаете ли, ловкость рук или... подвезло или организму вашего сыночка стальной, как бы то ни было, но поздравляю вас, родители, с новорожденным. Несмотря на нечеловеческую усталость, Антропов был в возбужденном состоянии и хотел еще даже что-то сказать, такое шутливое и бодрое, как вдруг Анна Сергеевна быстро и мягко опустилась перед ним на колени, схватила ее большую руку своими длинными узкими ладонями и, рыдая, стала покрывать ее мелкими, быстрыми, короткими поцелуями. — Доктор, — задыхаясь, говорила она, — доктор, я никогда не забуду. Я же всех потеряла, и только он, только один. Из распахнутой двери мягко и торжественно выехала каталка. Лапшин вынул папиросы, закурил и искоса осторожно взглянул на Лизавету. Она стояла очень прямо, вытянув руки по швам. Розовый рот ее был слегка приоткрыт, в глазах блестели счастливые слезы. — А если бы не парад, — печально подумал Лапшин. — Если бы не удача, тогда как, уважаемая гражданка? Но парада уже не было. Анна Сергеевна и Струмилин оба устремились за каталкой, а Александр Петрович... опустился было в полнейшем изнеможении на скамью возле двери предоперационной, и хотел было завернуть полу халаты, чтобы достать знакомый лапшину потертый белого металла портсигарчик, но в это мгновение заметил Ивана Михайловича и свою Лизавету, что-то дрогнуло в дотоле хоть и измученном, но твердом мужском лице Антропова. В нем метнулось жалкенькое выражение, которое сменилось наигранной бодростью и такой же наигранной живостью. Словно испугавшись своей великолепной усталости, усталости, цена которой была неизмеримо выше любой юношеской свежести, бедняга Александр Петрович пренеестественно обрадовался, взбодрился, развеселился и размахался словцо, которое Лапшин всегда употреблял, укоряя Антропова в молодечестве перед Лизаветой. Вот это явление второе, действие первое, те же Иван Михайлович с Лизочкой, идя к ним по скользкому паркетному полу и улыбаясь, говорил Антропов. Вот это обрадовали, вот это! Он говорил этот вздор еще не весть как долго, и Лапшин с раздраженным изумлением глядел на Александра Петровича, стараясь понять, зачем нужно Антропову ерничать перед девушкой, которая только что видела его таким, каким он есть, в действительности, каким невозможно притворяться. «Мой тут один боец у тебя, Александр Петрович, лежит, Жмакин некто», — прервал антроповские излияния Лапшин. Не покажешь ли, где его отыскать, и, кстати, не посмотришь ли его сам? — Ну, а вы, Лизочка, какими тут неисповедимыми путями, — не слушая Лапшина, — спросил Антропов. — Вы-то как сюда попали, дыщ, в такой холод, и в госпитале у нас прохладно, и тут не обогрелись? Лизавета объяснила, по какому делу она приехала, и Антропов совсем замельтешил. Профессора Багулина он знал и относился к нему, по его собственному выражению, с величайшим пиететом. «Пиетет, — подумал беззлобно Лапшин, — отодрать бы тебя за уши, старый дурак!» Но как это ни странно, Лизавета словно бы не обращала внимания на то, каким теперь сделался Александр Петрович. Она была задумчива, тиха, покойна, и порой искоса посматривала на него, словно что-то обдумывая и немножечко удивляясь. За поворотом коридора к Антропову подошли два толстеньких врача, оба сердитые и взволнованные, и Александр Петрович опять сделался таким, каким Лапшин знал его и каким любил, жестким, требовательным и мужиковато прямым. Видимо, толстенькие доктора получили мгновенную взбучку, потому что растерянно попятились, и взбучку получила тут же подвернувшаяся сестра с усами на носатом лице пожилого кавказца. Сестра-кавказец тоже попятилась, а Лизавета все смотрела издалека на Антропова, и в глазах ее по-прежнему было удивленное выражение. В ординаторской Александр Петрович сбросил халат и шапочку, надел потертый пиджачок, закурил и, словно боясь, чтобы не подумали о нем слишком хорошо, сказал растерянно: «Понимаете, друзья мои, какая штука, по нынешней операции судить нельзя, а это... редко такая удача. Организм у человека железный, сердце великолепное, а я тут вовсе ни при чем. Золотой, советский человек, скромный врач», — усмехаясь, прервал его Лапшин, — «понятно. Где же все-таки мой Жмакин?» Условились, что пока Лапшин будет у Жмакина, а Антропов с Лизаветой на машине Ивана Михайловича съездят к Багулину, а потом Александр Петрович посмотрит Лапшинского подопечного.